Глава 17. Резчик. Их было около десятка. Пара крупных волков выскочила из-за здания таверны, еще несколько со стороны склада возле южных ворот. Приземистые серые тени скользили плавно, будто не касаясь лапами земли. Лошади у коновизи истошно заржали от страха, вскидываясь на дыбы. Трое оборотней оставались в человеческом обличии, и в них мы сразу распознали наших знакомых из лагеря фростлингов. Только в этот раз они были вооружены. Седой двумя боевыми топорами, черноволосый внушительным двуручником, а валькирия копьем, таким же, что торчало сейчас из стены за моей спиной. Волки в два счета окружили нас стремительно и беззвучно, как призраки. «В круг!» – заорал я. Макс, Катарина, Ника и Инвок бросились к Дракенбольту, укрываясь за его широченной спиной. Маверик с близнецами прикрыли их с другого бока. Я поспешил к ним, на ходу хлестнув мечом по морде сунувшегося было ко мне волка, рыжеватого с черными подпалинами на холке. Тот, взвизгнув, отпрянул, окропив землю россыпью алых брызг. «Какого хрена?» – прорычал Кейн, следя за мечущимися вокруг хищниками. «Это же лагерь Ксилаев! Мобы не нападают на нейтральной территории!» Он был прав. Лагеря нейтралов – это, конечно, не оплоты, но тоже служат для игроков островками безопасности. Агрессивные мобы либо вообще обходят их стороной, либо отбиваются неписями из самого лагеря. Но в этот раз от Ксилаев, похоже, помощи ждать не приходится. Улочки лагеря опустели, все двери и ставни плотно заперты. Коты и когтем не шевельнут, чтобы за нас вступиться. А может, они просто боятся, не меньше нашего, ведь если появился кто-то, кто плюет на правила игры, то и сами Ксилаи уже не могут чувствовать себя в безопасности. Оплоты падут. Пока волки вились вокруг когтисто-клыкастым роем, то и дело пытаясь цапнуть кого-нибудь из нас за ногу, троица ликанов приближалась, поигрывая оружием, не торопясь, давая понять, что деваться нам некуда. Мы встретились взглядом с Седым, и я невольно стиснул зубы. «В этот раз я тебя так близко не подпущу, волчара». «Ученый». Будто в ответ на мои мысли Седой заорал, вскидывая топоры. Волки ринулись на нас разом, сминая наш неровный строй и стремясь добраться до уязвимых магов. Две угольно-черные твари с желтыми светящимися глазами прыгнули почти одновременно, легко взметнувшись в воздух, будто подброшенные пружинами. Ту, что правее, принял на щит Кейн, отбросив в сторону. За моей спиной Ника выкрикнула заклинание, и я почувствовал распирающий меня изнутри прилив сил. И рубанул мечом навстречу волку, сверху вниз, покрепче перехватив рукоять обеими ладонями. Оборотни, конечно, живучие твари, и шкура у них прочная, но острый, как скальпель, адамантитовый клинок, зачарованный рунами серебра, и усиленный бафом удар, пришедшийся прямо по оскалившейся морде. Против такого не каждый металлический доспех выдержит. Кровь фонтаном брызнула вокруг, будто из взорвавшегося пузыря, а сама тварь рухнула мне под ноги бесформенным обрубком. Либо руны серебра и вправду так эффективны, либо этот оборотень обычный, такой, каким и должен быть по замыслу разработчиков. Значит, не все ликаны Фроствальда стали неубиваемыми терминаторами. Тогда что же не так с этими тремя? И как они нас выследили здесь? А может, это сами Ксилаи вызвали их сюда? Заманили нас в ловушку? Мысль эта вспыхнула в мозгу на мгновение, парализовав меня. Но времени на раздумье не было, оборотни наседали. Мы старались не разрывать круг, прикрывая магов и Катарину. Те из-за наших спин время от времени пуляли в ликанов стрелы и заклинания. От волков худо-бедно удавалось отбиваться, двое уже валялись в снегу замертво, остальные метались вокруг, рыча в бессильной ярости. Но все резко изменилось, когда в схватку вступила троица ликанов в человеческом облике. Они обошли Огра и напали с той стороны, где оборону держали мы с Кейном и Густавом. Мы скрестили мечи с черноволосым, он ударил сверху, а я, поставив горизонтальный блок, попытался отбросить его клинок. Не лучшая затея. От удара мой клинок зазвенел, мышцы задеревенели от напряжения, меч же ликана неотвратимо надвигался на меня, продавливая мой блок. Ну и силища. Лицо оборотня, обрамленное гривой черных волос, застыло с жесткой оскаленной маской, Лишь глаза горели изнутри ровным фиолетовым пламенем. Это свечение, казалось, переполняет его, окутывает легкой дымкой всю фигуру, полыхает отблесками на широком клинке. Я пнул противника под колено и метнулся в сторону, уходя из-под удара. Черноволосый, потеряв равновесие, взревел, но моментально попытался достать меня косым ударом снизу вверх. Я едва успел отпрыгнуть. Ликан замахнулся для следующего удара, и вдруг в бок ему впилась стрела Катарины. Особого вреда не причинила, но оборотень отвлекся, чтобы выдернуть ее. Ненадолго, буквально на секунду. Секунды мне вполне достаточно. Я ударил, целясь в шею. Ликан двигался дьявольски быстро, похоже, даже чуть быстрее меня, и успел отклониться назад, но недостаточно далеко. Острие скимитара рассекло ему горло, прочертив четкий горизонтальный след. Я ожидал, что из раны хлынет кровь, но вместо этого края ее расширились, выпуская наружу все тот же яркий фиолетовый свет. Черноволосый, выпучив глаза, зажал рану ладонью, и свет начал сочиться сквозь его пальцы, разгораясь все ярче. Звон разбитого стекла и шипение разъяренной кошки снова сработали заклинания шлема. Мне в голову летело второе копье, брошенное разъяренной валькирией. Я едва успел заметить его боковым зрением, а вот отклониться достаточно быстро уже не успел. Удар пришелся вскользь, наконечник царапнул покатую поверхность шлема. Мне будто отвесили неслабую оплеуху, я едва удержался на ногах, в глазах потемнело. Черногривый, придя в себя, снова бросился в атаку, его рана еще сочилась магическим светом, но затягивалась прямо на глазах. Но напал он не на меня. Развернувшись, присоединился к Седому с Валькирией. Кейн с Густавом держались браво, но втроем ликаны разметали их в стороны, ворвавшись в самый центр нашего круга. Больт, осажденный со всех сторон волками, яростно махал своим топором, но мощь, не подкрепленная достаточной скоростью, бесполезна. Оборотни легко избегали его ударов, зато сами то и дело цапали его за ноги. «Бежим!» – выкрикнул Маврик, увлекая за руку Катарину. Наши бросились в рассыпную, лишь один из близнецов, я не понял, кто именно, остался лежать лицом вниз в луже крови. Огр ревел, размашистыми ударами отгоняя от себя волков. Ликаны на него не обращали внимания, снова ринулись к нам. «Инвок!» – заорал Маврик. «Ты чего ждешь? Разберись с ними!» Толстяк, развернувшись, кивнул и принялся деловито засучивать рукава. Раздался протяжный вой со стороны южных ворот. К нам неслась еще целая стая здоровенных волков, каждый размером с тигра. Супер, бежать некуда. Девчонки замерли от страха, вжавшись спинами в стену алхимической лавки. Макс, затравленно озираясь, наращивал между ладонями здоровенный с футбольный мяч сгусток пламени. Видно, все не мог решить, в кого его запулить. Троица ликанов, видя приближающееся подкрепление, злорадно оскалилась. «Инвок, мать твою!» – рявкнул Маврик. «Да что он сделает-то?» – огрызнулся я на него. И тут, кажется, само небо над нами разверзлось, и из темного его чрева на ликанов рухнул огромный раскаленный шар, метров 3-4 в диаметре, не меньше. Он ухнул в землю, заметно дрогнувшую от его веса, и от него, как круги по воде, прокатилась волна жара. Маврика эта волна окатила, как порыв ветра, он даже не шелохнулся, торжествующе глядя на визжащих от боли и ужаса оборотней. Я метнулся назад, развернувшись к пламени спиной, и едва успел прикрыть собой Нику с Катариной. Макс не особо прятался, у него, как у всякого стихийного мага, неплохая защита от стихии, которой он владеет. Огненный шар, тяжело прокатившись несколько метров, ухнул в стену жилища Делунтао и развалился на несколько частей. Почти все дома вокруг горели, таверна так и вовсе полыхала костром, в черном жирном дыму из полохах пламени метались смутные силуэты. Мимо нас с визгом пробежали двое опаленных волков. На нас даже не взглянули, в их выпученных глазах бился лишь ужас. Если и есть средство против оборотней получше серебра, так это огонь. «Убираться отсюда надо, Эрик!» – крикнул Макс. «Сгорим!» Он был прав, пожар быстро распространялся, охватывая весь поселок. «Уводи девчонок!» – крикнул я Максу. Сам, прикрывая лицо от жара, попытался разглядеть за дымом силуэт Дракенбольта. «Не иголка ведь, не затеряется, но великан как в воду канул». «Эрик, не отставай!» – окликнул меня Макс. «Да, приятель. Пора сматываться», – поддержал его Мэврик. Наш поредевший отряд бросился к воротам, стараясь держаться подальше от полыхающих вовсю строений. Я почти догнал остальных, когда сбоку на бегущих обрушился темный, источающий струйки дыма силуэт. Он разметал людей в стороны, как кегли. «Ника!» – заорал я. Целительница, отброшенная ударом когтистой лапы, отлетела на несколько метров, рухнула на покрытый хлопьями сажи снег изломанной куклой. Я рванулся к ней, но путь мне преградила обгоревшая тварь. Седой ликан, весь черный, в крови и саже, с обуглившейся щекой и с волосами, спекшимися бесформенными колтунами. Глаза его пылали злобой и ярким фиолетовым пламенем. Это же пламя сочилось из многочисленных мелких ран на шее и руках, оголившейся в волосатой груди, прыгнул на меня быстро, молниеносно быстро. Бой был не похож на те, к которым я привык за время игры в Артаре. Несмотря на солидную прибавку к ловкости, что давали мне новые доспехи, ликан по-прежнему превосходил меня в скорости. Я отбивался рефлекторно, толком не успевая сообразить, откуда он нанесет удар. Но свои топоры Седой где-то обронил, а когти против клинка – слабый аргумент. Он пытался ухватить меня, смять, сбить с ног своим весом, но я не подпускал его близко и пару раз основательно полоснул мечом. Раны вспыхнули магическим пламенем. Следующий мой удар пришелся ему в колено, и он рухнул на четвереньки. Я ринулся к нему, чтобы завершить схватку. Рано обрадовался. Седой рванулся мне навстречу, вцепился когтями и повалил на землю. Скимитар отлетел в сторону. Я выхватил из ножен на груди нож для снятия шкур и яростно заколотил им, метя в шею, в лицо и в грудь. Ликан же, навалившись сверху, будто не ощущал нанесенных ран. Он вцепился мне в доспех, пытаясь разорвать жесткую грудную пластину и добраться до плоти, но я чувствовал, что силы его стремительно иссякают. «Не так уж ты и страшен, волчара. Тебя можно ранить, а значит, и убить». Вдруг голова его дернулась от удара. Правая сторона шеи будто взорвалась изнутри, полыхнув фиолетовым пламенем. Еще удар, и башка вовсе отлетела в сторону. Обезглавленное тело рухнуло на меня, придавив к земле. Весила тварь килограмм 150, не меньше. Я заворочился под трупом, с трудом сдвигая его с себя. Медальон под доспехом дрожал, как старый мобильник на вибровызове. Судя по интенсивности, опыта за ликана дали не слабо, несмотря на то, что добил его не я. Маврик, расправившись с оборотнем, подбежал к Нике, помогая ей подняться. «Эй, красавица, ну очнись! Не вздумай помирать!» Он сделал пас рукой, озарив лицо Ники розоватым свечением. «Он что, еще и целитель?» Впрочем, у искателей нет никаких ограничений в освоении навыков, в том числе и магических. Я же использую щит, да и пару заклинаний Школы Света давно не мешало бы выучить. Здорово бы экономил на зельях. Ника, закашлявшись, очнулась. «Ну вот умница», — улыбнулся Маврик, проведя пальцами по ее щеке. «Встать сможешь?» «Да», — неуверенно ответила она, — «спасибо». Маврик бережно поднял ее и придержал, давая встать на ноги. «Спасибо», — снова сказала она, глядя на него снизу вверх. Я яростно заворочился, сталкивая с себя труп ликана. «Погоди, сейчас помогу приятелю», — усмехнулся Маврик. «Ты вон, кажется, свой меч потерял». Носком сапога он подтолкнул ко мне мой скимитар. Я вскочил на ноги и, подхватив меч, бросился к франту. «Воу-воу-воу, ты чего?» Вскинув брови, отпрянул тот, приобнимая Нику, будто заслоняя ее от меня. «Эрик», — испуганно охнула Ника. Я буравил взглядом Маврика в бессильной злости, стискивая рукоять меча. Но что я мог сказать? Да и не время сейчас для разборок. «Да пошел ты!» – выдохнул я и зашагал прочь. «Ребят, поторопитесь!» – окликнул нас Макс. Мы снова двинулись к воротам. До них оставалось метров 20, только полыхающий огромным костром склад надо было как-то обойти. «Инвок, я, конечно, говорил, что надо что-то делать», — на ходу проворчал Маврик, прикрывая лицо от летящих, как снег, хлопьев пепла. «Но это же не значит, что нужно было расхреначить весь поселок». «Извините, был напуган», — буркнул Мак. Мы, наконец, обогнули пожарище и тут же столкнулись с Дракенбольтом, который, похоже, двигался другим путем, пробираясь вдоль чистокола. Огр был весь черный, обожженный, от него струйками поднимался сизоватый дымок. А еще он был злющий, как дьявол. «Магия, гребаная магия, ненавижу, ненавижу!» – визжал Больт. Дракен и вовсе, похоже, на время разучился говорить, только рычал и хрипел, разбрызгивая хлопья слюны. «Больт, все хорошо, остынь!» – двинулся я к нему. Я, признаться, здорово обрадовался, что со здоровяком все в порядке. Огр рявкнул, ударив в землю топором, и я отпрянул. «Хрен с ним, пусть успокоится». «Бежим наружу. Тут что-то стало совсем жарковато», — подбодрил нас Мэврик. Но наше злоключение, похоже, так просто не закончится. Со стороны ворот на нас выдвинулись какие-то темные силуэты, плохо различимые в клубах дыма. Черногривый ликан и валькирия. Живые, стало быть. Хотя и тоже изрядно обожженные. А между ними... Поначалу я принял это за облако черного плотного дыма, но потом... Стало видно, что это сама тьма клубится живым сгустком, будто чернильное пятно в воде. От окутанной этой тьмой фигуры веяло запредельным ужасом. Мы все притихли, глядя на него, даже Огр. В поселке воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском огня, охватившего уже большинство строений, даже перекинувшегося на бревенчатый чистокол. Из-за тьмы было сложно в подробностях разглядеть его силуэт. Непонятно было, есть ли у него ноги или нижний край длинной мантии парит над землей. Мантия черная, просторная, скрадывающая фигуру. Лицо, если это можно назвать лицом, без носа и рта, вытянутое, застряющееся к низу. И будто бы выточенное из черного блестящего стекла, играющего сотнями треугольных граней. Узкие горизонтально вытянутые глаза полыхают ярким фиолетовым пламенем, венчают голову рога, длинные, загнутые, как у козла, но с четкими продольными гранями. Демон не особенно крупный, метра два ростом, но одним своим видом он подавляет, заставляя себя чувствовать мелким и слабым. Даже Дракенбольт, кажется, съежился. «Ты думаешь, что можешь что-то украсть у резчика и уйти безнаказанным, искатель?» – прохрипел Черногривый. «Сейчас вы все умрете». «Не на моей земле!» – услышал я знакомый голос. Обернувшись, мы увидели выступивших из-за наших спин ксилаев. Коты подошли абсолютно бесшумно, будто из воздуха материализовались. Не меньше двух десятков. Сосредоточенные, собранные, вооруженные массивными боевыми шестами. Они выстроились полукругом. Я узнал среди них Бэйфу, Джиксу, других обитателей лагеря. «Что это? Кси осмеливаются бросить вызов Хтону?» – презрительно скривился Черногривый. «Кси держат нейтралитет», – проговорил Делунтао, выступив чуть вперед, и гулко ударил концом посоха в землю, будто ставя печать под своими словами. «А вам здесь не место». «Ты будешь указывать резчику, где его место, блохастый ком шерсти?» – выпалила валькирия. «Немного ли ты о себе возомнил?» «Вам здесь не место», – твердо повторил Делунтао. «И резчик отлично это знает». Демон чуть склонил голову на бок, разглядывая собравшихся. Повисла долгая пауза. Напряжение настолько явственно ощущалось в воздухе, что шерсть ксилаев стояла дыбом, будто наэлектризованная. Рогатый, так и не проронив ни звука, развернулся и величественно поплыл прочь, окутанный черным туманом. «Мы еще встретимся, людишки», — оскалившись, бросил напоследок Черногривый. «А ты, котяра, ты пожалеешь». «Наверняка». Негромко отозвался Бэйфу, когда оборотни уже скрылись из виду. «Что это было?» – шепнул Макс, глядя на меня. Я пожал плечами, мне-то откуда знать. «Спасибо вам», – сказал я громко, и двинулся было навстречу к силаям, но те, молча развернувшись, побрели прочь к догорающим домам. Мы, столпившись кучкой, растерянно замерли, не зная, что и делать. Бэйфу и Делунтао задержались, оглядели нас. Судя по выражению их морд, симпатии они к нам оба не испытывали. Почему же спасли? «Ты затеял опасную игру, искатель», — проговорил Бэйфу. «Наступают непростые времена, а ты расшатываешь и без того хрупкое равновесие. Откажись от своих планов». «Да я понятия не имею, что тут за хрень происходит», — огрызнулся я. И вдруг сообразил, что смотрит Бэйфу не на меня, и что в отряде я не единственный искатель.